В течение 4 или 5 дней, которые последовали за поражением, Фридрих, кажется, серьезно думал о самоубийстве. На 2 и 3 августа он уступил командование армией генерал-лейтенанту Финку, ссылаясь на свое нездоровье. И один из его секретарей писал министру Финкенштейну: «Его Величество находится в унынии, которая не может не вызывать бесконечного огорчения в тех, кто имеет честь быть к нему приближенным. Положение дел признается почти отчаянным, и сообразно с этим все и поступают». Однако русские и австрийцы все медлили перейти в наступление. И 5 августа Финкенштейн с радостью прочел записку короля, в которой сказался Фридрих былых дней: «Мы можем не любить этого героя, потому что он и не внушает любви. Но мы не можем со своей стороны перед ним не преклониться, потому что он представлял собою, несомненно, одну из самых чудесных умственных и нравственных организаций, когда-либо существовавших на свете». Король уже пришел в себя и писал: «Если русские перейдут Одер и станут угрожать Берлину, мы вступим с ними в бой скорее для того, чтобы умереть под стенами нашей Родины, нежели в надежде их победить. Я решил погибнуть, защищая вас». К Фридриху еще не вернулась вера в успех, но в нем уже проснулась его доблесть и твердая воля, хотя он по-прежнему отдавал себе отчет в том, как опасно и почти безвыходно его положение. Несколько отрядов, избежавших ужасной бойни под Кунерсдорфом, сошлись вокруг него, заняв с ними позицию при Мадлице к северу от Фюрнстервальда, чтобы заградить русским дорогу на Берлин. Он писал: «Я буду драться, потому что делаю это для Родины. Но смотрите на мое решение, как на последнее напряжение моих сил. Клянусь вам, нельзя рисковать больше, чем я рискую теперь. Вскоре у меня будет 30 тысяч человек. Их было бы достаточно, если бы с ними были наши лучшие офицеры. И если бы эти негодяи исполняли свой долг. Но чтобы ничего не утаить от вас, скажу вам, что я больше боюсь собственных войск, чем неприятеля, который дарит мне неуместно для себя много времени. Я этим и воспользовался, чтобы исполнить мой долг верности к государству. Но если эта сволочь меня покинет, я этого не переживу». Жалкие, негодяи, сволочь, готовая бросить своего короля и внушавшие ему больше страха, нежели враги, вот какие войска пришлось Фридриху противопоставить доблестным солдатам Салтыкова, умиравшим целуя ружье. И в этом и заключалась тайна его поражений. Но показав, чего стоят его солдаты, Салтыков собирался теперь показать, каков был их главнокомандующий. Прошло еще несколько дней, и вопреки опасениям Фридриха и всякой правдоподобности, ни русские, ни австрийцы не появлялись там, где их ждали. Наконец, 30 сентября Фридрих возвестил принцу Генриху о чуде Бранденбургского дома. Вместо того, чтобы наступать общими силами и добить пруссаков, победители разошлись в разные стороны. Одни в Саксонию, другие в Силезию. Берлин был спасен, и Фридрих мог вздохнуть свободно. На это была своя причина. Когда на следующий день после Кунерсдорфа Лаудон явился на русскую главную квартиру, чтобы условиться насчет преследования Фридриха, он увидел, что русские пируют, справляя победу, и намерены почить на лаврах. Армия Салтыкова потеряла 13 477 человек убитыми и ранеными. И русский главнокомандующий не хотел и слышать о новой встрече с Рейхом, победу над которым ему пришлось купить такой дорогой ценой. Теперь очередь сражаться с прусским королем была, по его мнению, за австрийцами. «Хорошо», — ответил Лаудон, — «Даун не замедлит явиться сюда». И действительно, узнав о поражении Фридриха, австрийский главнокомандующий примчался. Но один, без армии. Ему надо было время, чтобы привести ее и чтобы выработать с Салтыковым план дальнейшей кампании. Единственный возможный план был, впрочем, очень прост. Гнаться за Фридрихом по пятам, а если он убежит, идти на Берлин. У короля было только несколько тысяч солдат. Он сам признался в этом впоследствии, и это была правда. А русские и австрийцы представляли собой значительную силу и могли быть уверены, что не встретят серьезного сопротивления. Но надо было торопиться. А этого не умел Даун. И надо было вообще действовать. А этого не хотел Салтыков. Как только между главнокомандующими начались переговоры, обнаружилось все их ничтожество. Даун строил планы идти вместе на Берлин или двинуться общими силами в Силезию, или остаться под Франкфуртом, отправив небольшой отряд против прусской столицы. Но Салтыков восстал против этого. Идти в Силезию значит заставить русских служить интересам одной Австрии. А кто пойдет на Берлин? Раз Даун не привел с собой своих войск. Опять русские? С незначительным вспомогательным австрийским отрядом? Нет, это не годится. Русские достаточно приносили себя в жертву союзникам. Они поработали уже для общего дела и заслужили себе отдых и славу. Свидание обоих главнокомандующих в Губине 11 августа не привело ни к чему. Между тем Фридрих уже собрался с силами. И теперь нельзя было надеяться взять Берлин без боя. А чтобы начать совместные действия в Силезии, сам Даун находил необходимым подождать взятия Дрездена, осажденного австрийцами. Несколько дней спустя после этого свидания, узнав, что прусский король вновь ослабил свои силы, отослав неизвестно куда один из корпусов, Салтыков почувствовал что-то вроде раскаяния в своем равнодушии к делу и в своей робости. Он предложил Дауну попытать счастье. Тот ответил, что с удовольствием присоединится к нему, но что ему надо не менее 3 недель, чтобы перенести свою главную квартиру из Прибеля, где он стоял, к месту предполагаемого сражения. Русский главнокомандующий принял этот ответ за насмешку над собой и словно в отместку двинулся к Либрозе на юг и дал Фридриху возможность соединиться с принцем Генрихом. «Эти люди ведут себя как пьяные», — сказал король, узнав об этом. Дрезден был взят 24 августа, раньше, чем ожидали союзники, но и это не побудило их к решительным движениям против Фридриха. Да, он по-прежнему подыскивал предлоги, чтобы оправдать свое бездействие, а Салтыков с легким сердцем отказывался от новых лавров. Эта кампания принесла таким образом России много славы, но никаких материальных выгод. И положение воюющих сторон после разных колебаний вернулось опять к прежнему, заставив только наиболее пострадавших из них, разочарованных и утомленных войной, перенести ее на дипломатическую почву.